служил в 101-й пехотной дивизии, 8-м броневом автомобильном батальоне в штабе 8-й армии. За боевые заслуги был награжден георгиевскими медалями всех 4 степеней. Во время Гражданской войны в 1918-1920 годах служил в Донской армии у Краснова, Деникина, Врангеля. Он был штабным офицером для поручений по дипломатическим делам, начальником политической части политического отдела штаба армии. В Крыму редактировал официальный орган Донского командования «Донской вестник». Возможно, уже с того времени Дюшайля сотрудничал с советской разведкой. Деятельность штаба Донского корпуса и содержание его газеты не понравилось Врангелю, который счел, что донские командиры генералы Сидорин и Кельчевский, окончательно порвав с добровольцами, ведут свою самостоятельную казачью политику. Генералы Сидорин, Кельченский и сотник Дюшайля были арестованы. В момент ареста Александр пытался покончить жизнь самоубийством. Тяжело себя ранил, но остался жив. Его осудили отдельно в сентябре 1920-го. К тому времени страсти уже поутихли, и суд его оправдал. После эвакуации армии Врангеля из Крыма он вернулся во Францию через Стамбул в апреле 1921 года. Вскоре Александр Максимович встретился с Борисом Ивановым. Борис Николаевич родился в апреле 1884 года в станице Прочно-Окинская Кубанской области в семье дворянина, крупного кубанского помещика-землевладельца. С 1894 по 1902 год учился в Ставропольской гимназии. Там он познакомился с Джелалом Каркмасовым. Сразу же по окончании гимназии он поехал в Париж, там вся тройка и встретилась. В Париже Иванов пробыл недолго и вернулся в Россию. С сентября 1902 года по октябрь 1905 он студент электротехнического института в Санкт-Петербурге. Тогда же попадает под влияние народовольцев и, в частности, последователя Нечаева Виктора Лукина. За участие в событиях 1905 года Борис сослан в город Яранск Вятской губернии. По окончании срока ссылки в 1907 году выехал во Францию и поступил на математический факультет Сорбонны. В одно время с Каркмасовым Борис женился на другой подруге Марии Скаковской, Августине Мартемьяновой. В 1912 году у них родился сын Сергей. С 1907 по 1919 год Борис Иванов состоит в партии эсеров. На родину из Франции он возвращается в июле 1913 года и поселяется на хуторе Романовском на Кубани, где до января 1915 года является членом правления общества взаимного кредита. В январе Борис поступает в Александровское военное училище в Москве, ускоренный курс которого заканчивает через полгода. По окончании обучения Иванова отправляют в город Новониколаевск, 21-й сибирский стрелковый полк. С декабря 1915 года он на Западном фронте, помощник командира пулеметной команды 59-го сибирского стрелкового полка 2-й армии. В январе и июне 1917 года Борис — слушатель смоленских офицерских саперных курсов,